Солярис-Сити, Солярис-7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. Кай Аллард-Ляу улыбался, глядя в отсутствующие глаза Питера. «Извини, Питер, что пришел так неожиданно, но я совсем закрутился, некогда было даже позвонить». «Ничего», — ответил Питер. «Вот он я, говори, что ты хочешь». Питер стоял в дверях комнаты, не давая Каю возможности заглянуть внутрь. «Случилось что-нибудь? Что ты хотел сказать?» Кай поразился происшедшим в Питере переменам, но, продолжая улыбаться, проговорил. «Я хотел извиниться, что не смог связаться с тобой раньше. Вот и все, собственно. После битвы было некогда, затем этот взрыв. Мы отвозили Карен Фань в госпиталь, у нее начались предродовые схватки. Конечно, мне следовало бы зайти к тебе раньше». Питер перестал нервничать. «Ну хорошо», — сказал он, — «твои извинения принимаются, но мне некогда долго разговаривать». «Какие-то дела с моим дядей?» «Уж не шпионишь ли ты за мной?» От негодования лицо Питера налилось кровью. Он сжал обеими руками дверную ручку. «Послушай, Питер, успокойся!» Кай посмотрел по сторонам и увидел, как напряглись охранники. «Может быть, зайдем к тебе в комнату и поговорим?» «Ты не ответил на мой вопрос. Что ты докладываешь обо мне, моему брату?» Кай решил выдержать паузу. Он знал, что и этот гнев, и подозрение – результат общения Питера с Тормана. «Я не собираюсь шпионить за тобой. Ты общаешься с моим дядей, а за ним я действительно слежу. Мне неизвестно, почему это вы так сдружились с ним в последнее время, но кое-что мне действительно удалось узнать. Мой дядя – неисправимый фанатик. Он опасен, и я считаю, что чем дальше ты будешь находиться от него, тем лучше для тебя». «Твой дядя ничем не хуже других», — отрезал Питер. «Он вмешивается в государственные дела, которые его не касаются». «Это лучше, чем сидеть и молчать, шпионить и доносить на меня моему брату», — Питер ткнул Кая в грудь пальцем. «Это он приказал тебе прийти сюда сегодня? Или ты будешь мне рассказывать, что никогда не говоришь с ним обо мне?» Кай мог навскидку придумать десяток правдоподобных ответов, но предпочел сказать правду. «Да, твой брат прислал мне голодиск, где говорит, что он хотел бы видеть нас друзьями. Диск пришел в то время, когда я готовился к битве. Я виноват перед ним. Мне следовало бы прийти к тебе немедленно». «То есть ты пришел сюда сегодня только потому, что я виделся с твоим дядей?» Кай прижал руку к груди. «Поверь мне, Питер, я считаю тебя здравомыслящим человеком. Но пришел ты сюда только потому, что боишься, как бы твой дядя не втянул меня в свои дела». Кай не спешил отвечать. Он видел дерзкую ухмылку на лице Питера, но игнорировать вопрос не стал и уклончиво ответил. «Точнее сказать, Питер, мне не безразлично, что ты будешь делать». «Нет, ответь на мой вопрос. Если бы я сегодня не встречался с твоим дядей, ты бы и не подумал прийти ко мне, так?» – настаивал Питер. «Да, так. Скорее всего, я бы не пришел», – серьезно ответил Кай. «Я так и предполагал». Питер скрестил руки на груди. «Послушай меня, Кай, я уже совсем большой мальчик, так что перестань подглядывать за мной. Я знаю, что Виктор ждет, когда я где-нибудь ошибусь, а тебя подсылает, чтобы ты был свидетелем моих ошибок. Но у вас ничего не выйдет. Я не ошибаюсь и не собираюсь ставить вас в известность о своих действиях». «Все идет не так, как я предполагал», — подумал Кай. Он собирался уходить и возобновить разговор с Питером позже. Но если он опять встретится с Торманом, и тот втянет его во что-нибудь, тогда мне придется схватиться с Тормана не на шутку. Пожалуй, придется попросить красных кобр приглядеть за Питером. «Послушай, Питер, прости меня, я вижу, что пришел не в самое удобное время. Давай перенесем разговор на завтра. Знаешь что, приходи завтра ко мне на тренировку. Возьмешь какого-нибудь робота, потренируешься, а потом поговорим. В 10 утра тебя устроит?» Питер торопливо кивнул. «Устроит, устроит». «Ну тогда до завтра, ровно в 10». «До скорой встречи», — угрюмо ответил Питер.